Глава 43. Кристина позвонила, когда Иван с Асей, передав Тимуру образцы ДНК из дома Юлии Овчинниковой, ждали его возвращения возле Дома знаний на Университетской площади. «Все в порядке с твоей Ингой», — сказала она. «Отвезли домой на сегодняшний день, прикомандировали к ней медсестру из больницы. С вещами отвезли?» «Конечно, кому не нужны вещи ее? Разве что кроме сама знаешь чего». Штуки, которые она Кудряшова ударила. А он как? Жив. Операция прошла успешно, но пока не отошел от наркоза. Строить какие-либо прогнозы рано. А что Щедрый говорит по поводу Инги? У нее же не будет никаких неприятностей. Щедрый ничего не говорит. Решение будет принимать суд. Суд? Но почему суд? Она же не виновата, он первый. Не волнуйся. Тимур уже договорился с отличным адвокатом. Неприятностей у Инги не будет при любом раскладе. Хорошо бы все-таки, чтобы Кудряшов выжил. Мне Федор написал, что девичья фамилия Овчинниковой – Лобанова. Что это значит? Извини. Кристина перешла на шепот. Пришел директор батарейки. Я перезвоню. У Ивана спроси. И что она насчет Лобановой? Спросил Иван. Сказал спросить у тебя. Ася улыбнулась и провела пальцами по его лбу. «Вспоминай!» Он схватил ее за руку, притянул к себе, зарылся лицом в пахнущие вербеной волосы. Она попыталась вывернуться, но Иван крепко держал. «Не отпущу тебя никуда. Никакой Инги. Если уж ты так хочешь, можно забрать ее к себе. Поселим в спальне вместе с ее коклюшками, а мы будем на диване в гостиной». «Ты действительно так думаешь?» – недоверчиво спросила Ася. «Мне кажется, это будет не очень удобно. Может, наоборот, мы в спальне, а она?» «Не, это тоже не очень. А может, так? Она в спальне, а мы на кухне. Купим надувной матрас». Издевательские нотки в голосе рыбака не расслышал бы разве что глухой. Ася хотел возмутиться, но в этот момент увидел направляющегося к ним Тимура. «А может, поселим ее у Тимура?» Пришла ей в голову идея. «А что, мест у него много, как думаешь?» «Боюсь, Кристине это не понравится», — с сомнением покачал головой Иван. «Что не понравится Кристине?» — спросил Тимур, усаживаясь на заднее сиденье. «И когда будет готово?» — проигнорировав его вопрос, поинтересовался Иван. «Завтра к вечеру они позвонят». «А кто такая Лобанова?» — просила Ася. «Так это из отчета Ивана о поездке в Рослань к Лидии Дунаевой». «Вспомнил!» — Иван ударил себя пятерней по лбу. Подружки Дунаевой, которые пришли звать ее прокатиться в Лапландию к Санта-Клаусу. Это что ж получается? Овчинникова имела возможность приделать ноги свидетельству о рождении настоящей Инги Дунаевой? Вот именно, подтвердил Тимур. Ну зачем? Зачем ей было это делать? Спросила Ася. Дождемся результатов экспертизы и спросим, сказал Тимур. Вы сейчас куда? Мы сейчас куда? Иван посмотрел на Асю. «К Инге куда же еще?» – тоном, не допускающим возражения, заявила она. «К Инге?» – лицо Ивана приняло кислое выражение. «Ладно, я тогда в офис», – поспешил ретироваться Тимур, желая, очевидно, избежать семейных разборок. Кого-кого, а Ингу Дунаеву Ивану видеть совсем не хотелось. «Разве мы не заедем к Кристине отчитаться о поездке к Овчинниковой?» – попробовал он найти веский повод отказаться от визита. «Давай ты высадишь меня на остановке, я пойду на маршрутке к Инге, а ты в офис». «Другие варианты имеются?» «Нет», — отрезала Ася, повернулась к Ивану, посмотрела на его бледное после ночных переживаний лицо, темные круги под глазами и смягчилась. «Ты довезешь меня до антикварной лавки и поедешь в офис. Пойдет?» Ему не хотелось отвечать. «Что толку в словах, если она все равно поступит по-своему?» «Вань, ну пойми, она мне жизнь спасла. Если бы не она...» «Если бы не она, тебя бы не было в этой дурацкой больнице. Ты была бы дома», — не сдержавшись, заорал рыбак. «Дома!» И тут же испугался. Вдруг она сейчас обидится, заплачет. Но плакать Ася не собиралась. Молчала, упрямо глядя вперед. Они выехали на Кировскую еще 300 метров, и чтобы попасть на Гагаринскую в офис на светофоре, нужно свернуть направо. Иван перестроился в крайний правый ряд. 200 метров. 100. Загорелась зеленая стрелка, разрешающая поворот. Иван замедлил ход, и мгновенно позади раздались яростные гудки. Черт с тобой! Форд рванул вперед. Остается надеяться на отсутствие поблизости камер.